Она отказала. Затем она показывала, что застала его врасплох. Он рылся в ее бумагах в ящике. Это будто бы ее так возмутило. Здесь мне многое непонятно. Зачем ему было рыться в ее бумагах? Какие такие секреты его там интересовали? Но она мне ничего ответить не могла. Кажется, она этого действительно сама не понимает. У меня было даже такое впечатление, что вопрос этот ее мучит. Я спросил, не было ли в ящике денег. Нет, деньги она носила всегда при себе, и он это знал. Кажется, ей очень хочется предположить в нем мотив ревности, — добавил Николай Петрович. Только очень это неправдоподобно. Он, во всяком случае, был к ней равнодушен. Как бы то ни было, между ними тогда, в июле, произошла ссора. Он уехал в Петербург, и они будто бы больше не встречались и даже не переписывались. Да и в том мне плохо верится, что она из-за этого с ним порвала. Что другое, а уж такие пустяки женщины легко прощают. Яценко, улыбаясь, взглянул на Артамонова, который, по его предположениям, должен был хорошо знать женщин. Владимир Иванович имел прочную репутацию покорителя сердец. И очень правдоподобна эта репутация, с легким вздохом подумал Николай Петрович. «Да-да-да», — не совсем кстати, — повторил он рассеянно. Яценко повел головой и вернулся к предмету разговора. «Да, вся эта история с их разрывом довольно неправдоподобна. Что было в действительности, я, конечно, не могу сказать. Может быть, с ее стороны была ревность, а может, он проговорился перед ней о каких-нибудь своих планах. Она, разумеется, с возмущением это отрицает. Возможно, что и разрыва настоящего не было». Теперь она страшно на него зла, видимо, за то, что он впутал ее в столь неприятное, компрометирующее дело. Эта милая дама чрезвычайно любит радости жизни, деньги, поклонников, платье, шампанское. Любит, кажется, и эффектные роли. Теперь она твердо вошла в роль несчастной жертвы. «Тот-то бенефис устроит себе Кременецкий», — сказал весело Владимир Иванович. «Какую поэзию разведет? Вероятно. Я, кстати, у него сегодня в гостях, у них любительский спектакль. Вот как? Охота вам к нему в гости ходить». Хоть он и проявлял с начала войны некоторый либерализм, Владимир Иванович все же немного гордился тем, что не бывает у левых адвокатов. «С большим удовольствием у него бываю», — ответил Яценко, сразу насторожившись и как бы готовясь к отпору. «А куш он сорвет с госпожи Фишер немалый», — сказал благодушно Владимир Иванович. Николай Петрович тотчас вернулся к делу. «Да, теперь она топит за Грядского, но если бы все сошло гладко, то, независимо от их ссоры, Загрядский отлично сумел бы на ней жениться и прибрать к рукам богатство Фишера. Во всяком случае, он мог так думать. Вот и мотив убийства. Мотив основательный. У покойника было, говорят, 10 миллионов. Нам бы с вами, Николай Петрович, а? Вам, кажется, жаловаться нечего. Я не жалуюсь. Хотя австрийцы захватили мою землишку, к себе мою пшеницу тащат разбойники». «Вернется и землишка», — сказал Яценко, слышавший, что землишки у Владимира Ивановича было 5 десятин. «Разумеется, вернется. Вы знаете, наши дела на фронте в блестящем состоянии. Снарядов у нас теперь больше, чем у немцев. Этой весной с генеральным наступлением на всех фронтах все будет кончено». «Слышали, дай-то Бог», — сказал со вздохом Николай Петрович. Глава вторая. В будуаре Тамары Матвеевны Кременецкой был устроен буфет. За длинным, накрытым белоснежной скатертью столом лакей во фраке разливал шампанское, крюшон, оранжат. Другой лакей и горничная Кременецких разносили по парадным комнатам подносы с бокалами, конфетами и печеньем. Первая половина спектакля кончилось, был объявлен получасовой антракт, и большая часть гостей перешла из гостиной